Братья и сестры, я прочитаю 143-й псалом, 15 стих. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Братья и сестры, я действительно счастлив, что составляю этот народ, братство дорогое. И вот как уже брат Вячеслав свидетельствовал, мне пришлось быть в лагере, или как вот, ну, когда собирали детей узников, это 75-й год, мы с сестрой там были, с Леной, мы приехали за нами, там брат, мы ездили по городам. Ну, я что хочу сказать, что, ну, папа был в тюрьме тогда, мама, ну, тоже и заботилась о нас. Ну, и больше где-то я похож был, вот Виктор Михайлович говорил тут о уличных музыкантах. Ну, а я похож был на мальчика с улицы. Вот. Мои старшие братья особо так вот, может, на тот момент не были для меня примером в христианстве, потому что и сами уже, можно сказать, ну, не ходили в собрание на тот момент. И вдруг, как знаете, вот такое, ну, можно сказать, ну, на тот момент я, конечно, не понимал, что это, ну, величайшее благо для меня в том плане, что я поимел возможность быть вот там, где вот совершали служение друзья, воспитатели. Мы вот в Тимошовку приехали, потом вот в хуторе где-то жили. И много Павел Тимофеевич рассказывал нам, вот много сил, времени, средств было затрачено. Конечно, на тот момент не понимали, насколько это все и ответственно, и опасно. Вот уже потом, как бы оглядываясь назад, видели, какая дорогая цена была уплачена для того, чтобы вот проводились эти детские лагеря. Ну вот мы потом были тоже в Сухуми, потом в горах были. Но, знаете, приходилось еще, можно сказать, еще не покаявшимся проповедовать. Когда в горах были, там собрали нас в лесу и проповедовал на тему, ну, на стих 1 Петра 3:3. Знаете, что там написано, да? Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы. Ну, на такую тему проповедовал. 13 лет мне было тогда, а это сестры там были, ну, 14 лет. Они потом рассказывали, делились своими впечатлениями, как им очень было так, ну, очень было смешно, они очень сильно смеялись, меня. Но, конечно, я там, на тот момент этого не видел. Вот. Ну, а так я, ну, если там какие-то вопросы возникали, старался сам лично разобраться, там, не смущал меня, там, Румачка там или Крючков там, приходилось разбираться. И, знаете, так оно в таком направлении проходил вот этот лагерь, ну, не сильно быстро я как бы отходил от той среды, в которой так можно, ну, был. А вот последнее, вот почему я этот текст прочитал, последнее наше такое заключительное общение было в 75-м году, оно было в городе Харькове. Там, не знаю, какая церковь, но мне запомнилось оно тем, что вот незадолго до этого общения вот был Григорий Васильевич Костюченко, и он меня застал, ну, при очередной разборке, так вот, я одного мальчика, ну, ударил, вот, а он это, как раз вот, ну, вот и попался, как говорится, с поличным, и оказалось, что он еще, когда с детьми беседу проводил, он поднял меня при всех детях, ну, наверное, первый раз тогда мне было стыдно за свой поступок, потому что и с поличным, и при всех, вот так вот оно, все это самое. Ну, потом была хорошая беседа, вот, и призыв такой к покаянию. Я так помню, что многие мои сверстники, друзья, каялись. Молодые подростки, вот, сестрички, братики. Вот. А, ну, я стою на коленях, и одна сестра, которая здесь вот присутствует, она сильно меня побуждала покаяться. Говорит, Господь призывает, Леша, кайся. И несколько раз за молитву, я говорю, а что меня, если Дух Господень, не побуждает меня Дух Господень. Так я не покаялся в тот раз, к сожалению. Вот, ну, так вот, те, которые покаялись, конечно, они сразу от меня отделились, они разбор там проводят. Мы там расквартированы в Харькове были по семьям. Вот, ну, конечно, у меня свое впечатление, поэтому было. Вот. А потом вот это было заключительное общение. Нам подарили, вот помню, значки с христианскими текстами, там, ну, Бог есть любовь, и все, и по картине. Вот мне подарили вот блажен народ, у которого Господь есть Бог. Это было очень дорого, памятно. Ну, потом зимой мы имели возможность там в Челябинске быть, там вот, тоже очень дорого было общение такое на зимних каникулах. Там меня с сестрой пригласили, ну, за мной приезжала сестра, вот, еще Крючковых двое, Крючковых и двое Румачковых. Ну, а потом вот в 76-м году вот, рассказывал за лесную церковь. Я тоже вот, попал в лесную церковь, даже пресвитером приходилось быть, ну, хотя еще не покаявшийся был. А может, уже покаялся, точно не могу сказать, братья и сестры. Но, что мне запомнилось, там сильно различий не было, там, ну, кто там, вот. Я помню, когда-то ставили Жене Минякову вопрос. А до этого нам незадолго Павел Тимофеевич рассказывал, ну, как там пятидесятники, как они молятся. Ну, вот, ну, немножко он нас посвящал в эти дела. Я помню, ну, членским собранием Женю Минякову отлучили. И он бежал и кричал: «Имбр, тумбр, тумбр, тумбр», там, ну, как эти пятидесятники, они молятся, так вот он и бежал. Ну, и особо так сильно не воспринял это, конечно. Вот. А так вот, когда пришлось быть пресвитером, тоже один из Миняковых потом с меня смеялся. Я, ну, провел собрание, тоже назначал проповедников. Ну, и вроде все правильно закончил, ну, в моем восприятии все сделал, а он смеется с меня. Я говорю: «Что ты смеешься? А ты, говорит, смешал горох с капустой». Я говорю: «Что такое?» Да я говорю: «Ты, говорит, закончил молитву «Отче наш» помолился, а потом еще благодатью закончил». Ну, знаете, вот. Ну, и еще у нас там за столом тоже, чтобы дисциплина была, диаконов назначали. Ну вот один раз мне пришлось быть диаконом там, вот, но, а диакону задача была, чтобы дисциплина была, чтобы разговоров не было. Ну и если кто попадался, провинились, я, ну диакон должен был как-то вот поставить взрослых в известность, и они потом приходилось им посуду мыть, ну и еще какие-нибудь такие вот работы проводить. Ну я помню ленинградцев так вот, ну как сказать... Ну, сказал о них взрослым, но потом чуть ли были такие вот разборки, но не дошло до такого серьезного. Я помню, Азаров там был, Саша, потом Леша Маховицкий, еще там. Ну, так, конечно, серьезный разговор был. А начало вот этого лесной церкви, мы еще в Краснодоне были, там вот тоже одни друзья с Ленинграда. Ну и так вот попал я в разведку, с братом одним пошли, нашли двух братьев, они там, ну, занимались грешным делом. Вот. И когда мы их так вот пристыдили, вернули в дом, знаете, Подгорна 130, да? Подгорна 30, вернули в дом, но они не вынесли вот такого позора, потому что это в самом начале лагеря было, и они сбежали с лагеря. Сбежали с лагеря, ну, представьте себе, где Краснодон, а где Ленинград. Они сами, вот эти два подростка, убежали и уехали в Ленинград. Конечно, переживания, горе, искания было много. Ну вот, а потом встречайся иногда, этот брат сейчас, ну, так сказать, ну, он тоже здесь, я его не буду называть фамилию, он очень ответственный брат, там вот в своем регионе. И он говорит: где не встречусь, говорит, где не встречусь, все меня знают, я, говорит, никого не знаю, говорит. Ну, знает тот брат, из которых, которые сбежали из лагеря. Все его дети помнят, а он, говорит, никого не помнит. Вот, ну, и все, конечно, было прекрасно. Вот Павел Тимофеевич очень много так вот трудился. Ну, по-разному как-то он, ну, и представал перед нашими, перед, то в образе царя, у него царевна там была, то его хоронили, там на стол положат, цветами обложат, плачут, начинают там. То где-то там молодые друзья ходили там, ну, через реку надо было, через Северский Донецк. Я вот ехал сюда, Гундаровку проезжал, все воспоминания так вспомнились, там это же там рядышком было. И друзья ездили за молоком через Северский Донецк и возвращаются. Ну, вот один тут брат есть, и сестры, может, нету. Ну, и идут, ну, и слышат, ну, в лесу темно уже почти, или, ну, кабан хрюкает. Ну, остановились, что сестра перепугалась, брат тоже, ну, не перепугался, но молится. Сначала сестра помолилась, чтобы Бог от этого искушения избавил. А потом брат, говорит, молится, говорит, Господи, убери ты этого кабанюку отсюда. Ну, а потом одна сестра из воспитателей, ну, кто знает, может, Элла Миллер, говорит, я до сих пор не знаю, когда это был кабан настоящий, а когда это был Павел Тимофеевич Рытиков. Вот. Ну, и так вот, где-то надо было различных, там, где Давидом был, он Голиафа поражал, там, где еще. А где у нас был такой один раз момент, мне очень запомнилось. Такая вот игра, сейчас, может, игры как-то по-своему проходят, может быть, сугубо ограничены. А тогда у нас была игра, значит, ну, такая задумка, значит, издательство «Христианин». Вот сегодня слышали мы за издательство. Значит, задача там несколько детей, и среди них был предатель. Ну, мы не знали, кто предатель, что там предатель был. Значит, попрятали литературу, потом нам надо было пройти через праздно гуляющую там толпу, вот, и принести литературу в церковь. Ну, естественно, когда проходили мы через праздно гуляющую толпу, ну, она, естественно, составляла из детей нашего, ну, нашего лагеря, все во главе с Эллой Миллер. Ну, и всех нас забрали, в общем, обыскивал нас вот этот брат Володя Рытиков. У них уже телефон был, созванился он с главным КГБистом Павлом Тимофеевичем. Вот, и у меня сразу не нашли там литературу, а потом уже с предателем созвонились. Предатель уже сказал, у того там, у того там, у того там. Ну и, в общем, все у нас забрали, посадили в тюрьмы, а церковь, ну, так вот, ходатайствовала за нас там. Ну, до суда дело не дошло, просто уже время было, наверное. Ну, вот такое у нас общение. Один раз тоже, ну, это, наверное, в 77-м году аналогичная игра была, только участником были два главных КГБиста. Это был Павел Тимофеевич Рытиков, а второй Евгений Никифорович Пушков. Два главных КГБиста. Но очень они так вот, если можно такое слово сказать о братьях старших, очень они сильно в роль вошли. Но очень было приближенно к действительности. Так сурово спрашивали с нас. И, ну, вот такое общение. Но хочу сказать, что периодически, тогда братья на нелегальном были, вот периодически посещали нас в церкви. Дмитрий Васильевич Миняков был. Папа тоже приезжал тогда, вот это уже был 77-й год, наверное. А в 76-м году один раз приехал Михаил Иванович Хорев. Михаил Иванович Хорев приехал, и он как раз дождливая такая погода была, мы в палаточках там вот в Гондоровке. И у сестер была такая большая шатер, палатка, 10-местная, наверное. И вот мы все это, нас немного было, где-то, может, около 30 человек. Вот воспитатели с нами были, вот за Любу Донченко сегодня уже вспоминали, там она нас очень охраняла и заботилась о нас. Вот. И Михаил Иванович проводил в этой сестерской палатке беседу. И очень такая серьезная беседа, она так вот, ну, своего рода тоже вот в моей жизни поворотной была. Я первый раз тогда, может быть, вот так вот серьезно, искренне помолился. Ну, даже уже как христианин, можно так сказать, потому что, ну, мы понимаем, что когда человек первый раз кается, не обязательно, ну, там, исповедовать все грехи называть. Я уже все грехи называл, и дети потом меня с испугом подходят, говорят, ты действительно этим занимался, ты вот таким был. И, с одной стороны, неудобно, с другой стороны, радостно. И так вот, ну, такой поворот. Ну, в 77-м году я уже так вот приехал в лагерь уже, ну, будучи членом церкви, то есть крещение принял. А 1 апреля 1977 года уже там в родной церкви, в шахтах помолился, меня молодежь поздравила. Ну, вот такое вот. Думаю, что если кто-то, может быть, масштабно оценивает все эти вот события, но в личном плане я понимаю, что переоценить невозможно, потому что вот Господь дал милость такую и счастье мне, что вот так вот пойти совершенно, так сказать, вот, ну, на 180 градусов развернуться и пойти за Господом. Слава Ему, аминь.